«Есть», — сказал он, — «слышу умолкнувший звук божественной Сашиной речи. Это Карелины, вставай!» Я тоже начал одеваться. Я слышал, как тетя Маруся сказала внизу: «Да, Костик здесь уже давно, и Глеб здесь, надо их разбудить».